Пребывание Иисуса в Перее не затянулось. К празднику освящения он возвратился в Иерусалим. Происхождение этого праздника таково. Как известно, Иуда Маккавей был одним из еврейских военачальников, героически сражавшихся против иноземных захватчиков. Гораздо менее известен тот факт, что после победы над сирийским царем Маккавею пришлось совершить обряд очищения и освящения Иерусалимского храма. Так вот, когда он вошел в храм, оказалось, что захватчики перебили почти все сосуды со священным маслом. Остался только один. Положение было безвыходным. Изготовление священного масла – дело непростое. Оно сопровождается сложным, а главное – длительным ритуалом. Что делать? На всякий случай Иуда Маккавей хотел наполнить маслом хоть часть светильников, и представьте, одного единственного сосуда хватило на все светильники храма на целую неделю. В память об этом чуде евреи каждый год веселятся 8 дней подряд, так же, как на Пасху и на праздник Кущей. Сын голубя присутствовал на этих увеселениях и едва не был побит камнями за то, что в общественном месте упрямо утверждал, будто он и его отец составляют одно целое. Лука, глава 13, стихи 6, 9, 10, 18. Иоанн, глава 10, стихи 29, 42. На сей раз дело было таким жарким, что Иисусу пришлось поспешно возвратиться туда, откуда он явился. Во время второго посещения Переи он отличился чудом, совершенным в разгар пиршества, на котором опять же присутствовали одни фарисеи. Этот шутник Иисус так любил хорошо поесть, что без разбора принимал все приглашения к обеду и от друзей, и от врагов. Тот обед состоялся в субботу. Фарисеи нарочно привели с собой человека, больного водянкой, раздутого, словно огромный бурдюк. Иисус тотчас сообразил, какую западню ему расставили, и, предваряя события, первым задал собравшимся вопрос. «Дозволено ли исцелять в праздник саббат, в день субботний?» Вопрос был дерзкий, а главное, ответить на него было весьма затруднительно. Сказать «да» означало нарушить закон Моисея, а на него фарисеи ссылались на каждом шагу. Сказать «нет» в присутствии больного означало навлечь на себя недовольство и гнев народа за бессердечие, поэтому собравшиеся ничего не ответили. Тогда Иисус приблизился к больному водянкой, сделал одно движение, и огромный живот сразу опал. В Евангелии не сказано, куда делась заполнявшая его вода. Будем надеяться, что ее не притворили на сей раз в вино. Исцеленному, видимо, нечего было делать, потому что он тут же побежал хвастаться своим похудевшим брюхом. И вот все хромые, слепые и прочие калеки повалили в зал пиршества, а за ними толпы городских оборванцев. Народу набило столько, что о десерте нечего было и думать. Тогда Иисус шепнул на ухо хозяину дома: «Вам бы следовало пригласить всех этих людей к столу, выпить с ними по маленькой». «Что? Надеюсь, вы шутите. Весь этот сброд — хорошенькая компания». Тотчас же ходячее слово, специально, чтобы насорить гостям, пустилось в восхваление бедности и даже указало хозяину дома, что ему следовало бы скорее пригласить этих босяков, чем своих друзей и родителей. Гости шокированы. Толпа в отрепьях аплодирует, а Иисус принимается за очередную притчу. «Один человек, — говорит он, — решил устроить пиршество и разослал всем приятелям пригласительные письма. В назначенный час, видя, что никто не является, он отправил слуг предупредить своих друзей, что все готово, и он их ждет. Но все начали извиняться и отказываться, словно сговорились. Один сказал: «Весьма сожалею, что приходится отклонять столь любезное приглашение, но я купил ферму, и как раз сегодня мне надо поехать ее осмотреть». Второй сказал: «Никак не могу прийти, у меня заболела теща, а я ее так люблю, что даже на секунду не могу отлучиться от ее изголовья». Третий сказал: «Я женат всего 6-й день, так что, сами понимаете, я еще очень занят». Четвертый сказал: «Помилосердствуйте. Я проглотил недавно персиковую косточку, и у меня запор так, что пока все не пройдет, мне не до пиршеств. Пятый сказал: «Сегодня день рождения моей консьержки. Я заказал ей превосходный букет и обязательно должен вручить его лично». И все прочие оправдания были в таком же роде. «Ах, такое отношение!» — вскричал глубоко уязвленный хозяин дома и обратился к слугам. —